Глава третья. Тем временем класс начал заполняться детьми. Зашла и Верка, а следом за ней с мордой побитой собаки вчерашний вуайерист Петя. Значит, заловили сластолюбца. На меня мало кто обращал внимания. Так, привет-привет. Даже за руку не все поздоровались. Отличники и хорошисты сразу закучковались вместе. Причем парни отдельно, девочки отдельно. Двоечники, как правило, были и похуже одеты, да и второгодниц у нас было две. Одна года на четыре зависла в школе, и сразу после восьмого, как я помню, вышла замуж. Я ей, помню, нравился, но от нее шарахался. Дурак. Фигурка у девочки ничего так. А вот одевается плохо. Меня это и отпугивало. А мог бы девственность потерять года на два раньше. Со мной за партой сидел долговязый Кондрат, такой же двоечник, как и я. Мой, вернее, Толика, первый кореш в школе. Он и пришел последним, и сел рядом, небрежно бросив портфель на пол. Прозвенел звонок, вызвав у меня очередные воспоминания, и учительница начала урок. «Как вы знаете, сегодня у нас годовая контрольная. Скоро конец учебного года, и это ваша последняя возможность исправить оценку в аттестате». Бубнила математичка, да так нудно, что часть ее бормотания я пропустил. «А перемена будет?» Вырвал меня из размышлений чей-то девичий голосок. «Нет, перемены не будет, урок сдвоенный. Хотя выйти, конечно, можно», — разъяснила Вера Николаевна. Раздали варианты контрольной. 6 штук по числу рядов школьников. В классе было 3 ряда парт. Списать можно было у тех, кто сзади сидит и спереди. Но у меня позади стена. Я с удовольствием глядел на молодых одноклассников, вспоминая. К моменту переноса многих из них в живых уже не было. А первым летом вместе с родителями разобьется Жуков Игорь. Я к нему неплохо относился, он был не таким снобом, как остальные. Второй от рака умрет та самая Фаранова, по которой якобы я сейчас сохну. Но ее нет сейчас в классе, она Бэшка. Не помню точно, когда умрет, дочка успеет родить. Лет в 20, наверное. Интересно, смогу я повлиять на эти события? Смотрю по сторонам, все заняты делом, корпят над листками. Забавно выглядит Пётр. Он поминутно оглядывается на сидящую сзади Верку. Та думает, что он пытается списать у нее и возмущенно шипит. А Петька пытается задобрить щенячьим взором соседку сзади. Надо будет спросить у него, как там вчера прошел осмотр женского юного тела. «Штыба! Хватит на девочек смотреть, решай контрольную!» Хлопнула листком с задачами передо мной учительница, вызвав гогот остальных присутствующих. «Вот кони!» — ругнулся я на них про себя и углубился в задачи. Ничего особенного. Единственным удивлением для меня было, что это контрольная по алгебре. Оказывается, нет такого предмета сейчас, как математика. Вместо нее есть геометрия и алгебра. 2 отдельных предмета. 4 задачки, одна легче другой. Что вы хотите, 8 класс? Решаю минут за 10 на черновике, потом столько же еще переношу решение на отдельно выданный лист со штампом школы. Поднимаю голову и вижу округленные глаза Кондрата. Он видел мою жесткую расправу с задачками. «Откуда ответы? Знал? И кто решал их тебе?» Шепотом спросил он, истолковав мои успехи по-своему. Я еще вчера решил не париться с конспирацией, ведь после 8 класса уже через 2 недель многих своих одноклассников долго не увижу. «Сам решил», — ответил я и слегка подвинул задачи Кондрата к себе. Быстро решаю 2 парочку и поворачиваю листок к нему. Он, явно офигевая, переписывает себе обе решенные мною задачи, а я тем временем иду сдавать решение. «Толя, ты чего вскочил? Решай, времени еще много», — возмущенно говорит Вера Николаевна. «Да я решил все уже», — отвечаю ей, вызвав опять смех окружающих. Иду на выход, видя, как учительница недовольно хмурит брови. Она решила, что я надеюсь на 3, ведь сама пообещала мне +1 балл. Уже закрывая дверь, вижу, что она решила все же почтить своим вниманием мои каракули. «Да, каракули, с письмом у меня не очень, оказывается». Иду в столовую, так как болтаться по коридору чревато лишней нагрузкой. Директор школы, чей 60-летний юбилей мы недавно праздновали, фронтовик. Увидит, кого без дела, работу найдет. Вот хотя бы двор мести. столовой, несмотря на раннее утро, уже есть чем закусить. Привезли откуда-то 40-литровую кастрюлю с беляшами. Жирные, мягкие, горячие, истекающие внутренним соком. Вот и пригодился рублик, выданный отцом. 2 беляша, стакан свежесваренного компота. Жизнь хороша. А хорошо жить еще лучше, добавила цитату подсознания. Шутки шутками, а 2 урока делать нечего. Ну, хорошо, не 2, а 1,5. Пойти в спортзал посмотреть на девочек из 10-го. У них как раз физра. Заглядываю в щель, но все видимое пространство занимает фигура толстенькой Марины. Моей, кстати, соседки по улице. Никакого удовольствия смотреть на ее толстую задницу нет. Чертыхнувшись, решаю сходить в библиотеку. Поднимаюсь наверх на 2-й этаж и, удачно разминувшись с директором, чей басок громыхал где-то неподалеку, захожу в обитель знаний. Толик тут бывал 2 раза в год, когда брал учебники и когда сдавал. Я в свое время бывал чаще, особенно любил фантастику и военные мемуары, не брезговал и приключениями. Библиотекарша, сушёная вобла лет 45, удивленно подняла на меня глаза. Заблудился? Ёпть, она еще и юморит. Не помнил я такого за ней. Дверь с той стороны закрой. Уже не прикрыто хамит вобла. А ведь она меня не любит, из-за дела, вспоминаю я. Учебники, что я возвращал, обычно были в ушатанном состоянии. Но информационный голод толкает меня на примирение с женщиной, явно не моей мечты. Есть справочник для поступающих в техникум? Не замечая наезда, спрашиваю я. Может, сразу в вуз? Морщится ее и так сморщенная физиономия. Ладно, вон там в шкафу лежит. Полистай, если буквы еще не забыл. А чё старый такой? Возмущенно оборачиваюсь к ней, держа в руках справочник для поступающих в средние специальные учебные заведения СССР. В 1980 году. «Где?» – изумляется дама. «Новый он. Всего 4 года. Что там могло измениться?» «Вообще, да. Что там могло измениться?» «Это вам не 21 век с его постоянно меняющимися реалиями. Тут, к примеру, цены на товар прямо на нем размещены. Сажусь за парту и листаю». Найдя сначала РСФСР, а затем Ростовскую область. Вариантов немного на самом деле. Я пользуюсь информацией из будущего, знал все рыбные места. Для меня важно было получить полное среднее образование, стипендию, общагу, ну и денежную специальность на всякий случай. Первый вариант – мореходка, второй – геология. По моей прошлой специальности звучит сейчас как топография. Мореходку я вычеркнул, хотя мест, где можно получить образование, полно. Оно мне надо во флоте потом служить 3 года. Хотя Горбачев и матросов отправят домой. А вот в ближайшем к моему поселку большом городе был подходящий для меня Тихан. Новочеркасский геолого-разведочный. Там имелось отделение инженерной геологии. И, как вижу из справочника, я мог получить специальность топографа. Вторым плюсом было то, что Тихан готовил специалистов для Кубы, Болгарии и прочих стран братского зарубежья. Ну и не совсем братского, вроде Пакистана. Немного их было, выпускников, около 100. Но были, а это возможные связи. У меня так приятель, 3 года младше меня, после Тихана получил приглашение в Монголию от своего соседа по общаге. Уехать за границу было круто. Вспоминаю фразу «Курица не птица, Монголия не за граница». Или там Болгария была. Но, как вариант, знакомство с Дамдиной, так звали этого монгола, оставлю. Кстати, это одно из самых простых монгольских имен. Папа у Дамдина был Зандаахугтин, например. Что имя, а что фамилия, я уже забыл. Общага в Тихане, конечно, не навьё. Лет 20 сейчас этой пятиэтажки на улице Крылова 6, но жить там можно было. Куда по жизни двигать дальше, я пока не решил. Есть время подумать. В каком вузе учиться? Как потом откосить от армии? Ведь терять 2 года мне не хотелось. Итальян у меня в голове был полностью со мной согласен. В техникуме есть неплохой, относительно новый спортзал. Я там участвовал в соревнованиях по борьбе, я помню. Выписываю адрес приемной комиссии, даты поступления, нужные экзамены числом аж 3 штуки, сочинение, математика, история. Ничего сложного. Историю разве что придется повторить. И то не события, я их помню, а то, как трактуют их сейчас. Лучше училище смотри, техникум не потянешь. Напугала меня неслышно подошедшая сзади библиотекарь. «Ирина Игоревна, чего вы подкрадываетесь?» Возмутился я с перепугу, вспомнив ее имя и отчество. «Скажешь тоже, подкрадываюсь. Интересно стало просто, удивил ты меня. Еще и имя мое знаешь откуда-то». «Следишь за мной, Штыба?» — хихикнула она. «А она точно юмористка, оказывается». Тут дверь отворилась, и в библиотеку ввалился медведем наш директор школы, Николай Николаевич. И сразу увидел меня. «Так, а чего не на уроке? Какой у тебя сейчас урок?» — вопросил он, грозно вперев меня взгляд. «Контрольный у нас, я уже все написал. Решил начать жизнь честного человека я». «Ха, насмешил, умора!» — хором не поверили мне собеседники. «Я тебя 3 раза хотел на 2-й год оставить, если б не отец. Неважно. Давай сходим в класс и узнаем, чего ты там нарешал», — предложил Николай Николаевич. «Интересно, папа башлял деньгами или мясом?» — отмечаю про себя оговорку директора. Не спеша встаю и с видом английской королевы, оскорбленной предложением бухнуть спирту, иду на выход под прицелом взглядов взрослых юмористов. Зайдя в класс, директор вызвал Веру Николаевну в коридор, попросив посмотреть за классом библиотекаршу. «Вера, случайно поймал вот твоего оболтуса. Хорошо так спрятался. Если бы искали его, то ни в жизнь не нашли бы. Представляешь, он сидел в библиотеке». Продолжил карьеру Хазанова директор. «Говорит, все решил. Ты там посмотри, наверное, на листках прочерки поставил и сдал». «Вы знаете, у нас по 2 часа проверяют годовую контрольную», — начала оправдываться Вера Николаевна. «Но я уверена, и 2-й проверяющий тоже поставит 5. Он все решил верно». «Списал?» — кривится директор. «А вы куда смотрели, Верочка?» «Не мог он списать. Сидел в углу на последней парте. Перед ним Ира Томнина ничего сама не решила, я вижу. Сзади стена, слева окно, справа Кондрат. Не сильно знаниями от окна отличающийся. Да и с другим вариантом заданий. У кого ему списать?» Протестует математичка. «Значит, раньше знал задание». Категорично не хочет верить в меня директор. «Мы эти задания окончательно составили 5 минут до контрольной. Никто не успел бы решить, да и просто увидеть». Спокойно приводят аргументы Вера. «Значит так, парень, как там тебя?» Сбивается директор. «Анатолий Штыба», подсказывает Вера Николаевна. «Так вот, Анатолий, давай договоримся так. Ты мне скажешь, как ты провернул эту аферу, а я тебе гарантирую 3 по всем предметам», — жестко сказал Николай Николаевич. «По физре и по черчению у меня 4 выходят», — вспомнил я. «Не придуривайся, все ты понял. Где 4, там они и останутся. Рассказывай давай». Вера тоже загорелась желанием узнать мой секрет.